Театр у вас дома. Александр Куприн. Олеся. Часть вторая. Мое почтение, Евтихий Африканович. Мое почтение. Как здоровится? Зайдите на минуточку. У меня к вам делишко одно есть. Не могу-с. При исполнении служебных обязанностей еду в Волошу на мертвое тело. Утопленник-с. Жаль. А я из экономии графа Ворцеля добыл пару таких бутылочек. Не могу-с. Долг службы. Мне буфетчик по знакомству продал. Он их в погребе как детей родных воспитывал. Подошли бы. А я вашему коньку овса прикажу дать. Вот ведь вы какой, право. Разве не знаете, что служба прежде всего? Они чем эти бутылки-то? Сливянка? Какое сливянка? Старка, батюшка. Вот что. Мы, признаться, уж подзакусили. Подзакусили. Ну, не знаю, правда ли, но буфетчик божился, что ей 200 лет. Запах прям как коньяк. И самой янтарной желтизны. Что вы со мной делаете? Кто же у меня ложь-то примет? Ну-с, а дельце-то ваше какого сорта? Я принялся излагать ему положение бедной старухи. Упомянул про ее беспомощность и отчаяние. Вскользь прошелся насчет ненужного формализма. Ну, так от чего вы от меня хотите? Ну, как чего? Вникните ж, пожалуйста, в их положение. Живут две бедные, беззащитные женщины. И одна из них прямо бутон садовый. Ну уж там, бутон или не бутон, это дело девятое. Но почему, скажите, вам и не принять в них участие? Будто бы вам уж так к спеху требуется их выселить. Ну хоть подождите немного, пока мест я сам у помещика похлопочу. Чем вы рискуете, если подождете с месяц? Как чем я рискую-с? Помилуйте, да всем рискую. И прежде всего службой-с. Бог его знает, каков этот господин Елишевич, новый помещик. А может быть, каверзник-с. Из таких, которые чуть что, сейчас же бумажку, перышко и доносик в Петербург-с. У нас эти бывают такие-с. Ну, это уж вы, кажется, слишком и в психиатрии. Ни капельки не слишком-с. Это язва здешних мест. По выражению знаменитого баснописца господина Крылова. Вот кто эти две дамы-с? Вы не изволили читать прекрасное сочинение его сиятельства князя Урусова под заглавием «Полицейский урядник»? Нет, не приходилось. И очень напрасно-с. Прекрасное высоконравственное произведение. Советую на досуге ознакомиться. Хорошо, я с удовольствием ознакомлюсь. Ну, а если я вас попрошу, Евтихий Африканович, конечно, ваши обязанности сложные и хлопотливые, но ведь сердце у вас, я знаю, предоброе, золотое сердце. Ну, что вам стоит пообещать мне не трогать этих женщин? Хорошенько у вас ружьишко, славное ружьишко. Прошлый раз, когда я к вам заезжал и не застал дома, я все на него любовался. Чудное ружьецо. Да, ружье не дурное. У черкесов есть очень милый обычай дарить гостю все, что он похвалит. А мы с вами, хотя и не черкесы, Евсей Африканович, но я прошу вас принять от меня эту вещь на память. Помилуйте, такую прелесть. Нет, уж чересчур щедрый обычай. Однако мне не пришлось его долго уговаривать. Урядник принял ружье, бережно поставил его между своих колен и любовно отер чистым носовым платком пыль, осевшую на спусковой скобе.

Почти целый месяц продолжалась наивная, очаровательная сказка нашей любви. И до сих пор вместе с прекрасным обликом Олеси живут с неувядающей силой в моей душе эти пылающие вечерние зори, эти росистые, благоухающие ландышами и медом утра, полные бодрой свежести и звонкого птичьего гамма, эти жаркие, томные, ленивые июньские дни. Между тем приближалось время моего отъезда. Собственно говоря, все мои служебные обязанности в Переброде были уже покончены. И я умышленно оттягивал срок моего возвращения в город. Я еще ни слова не говорил об этом Олесе, боясь даже представить себе, как она примет мое извещение о необходимости уехать. Однажды под вечер я по обыкновению ожидал Олесю на повороте узкой лесной тропинки между кустами цветущего боярышника. Я еще издали узнал легкий, быстрый шум ее шагов. Здравствуй, мой родненький. Заждался, небось. А я на силу вырвалась. Все с бабушкой воевала. До сих пор не утихла. Куда там? Ты, говорит, пропадешь из-за него. Натешится он тобою волю, да и бросит. Не любит он тебя вовсе, вот так. Это она про меня так? Про тебя, милый. Ведь я все равно ни одному ее словечку не верю. А она все знает? Не скажу, наверное. Кажется, знает. Я с ней, впрочем, об этом ничего не говорю. Сама догадается. Ну, да что об этом думать? Пойдем. Она сорвала ветку боярышника с пышным гнездом белых цветов и воткнула себе в волосы. Мы медленно пошли по тропинке, чуть розовевшей на вечернем солнце. Что такое сегодня с тобой? Ты думаешь о чем-то неприятном? Что с тобой случилось? Действительно, есть одна маленькая неприятность. Ты угадала, Олеся. Видишь ли, моя служба здесь окончена. И меня начальство вот вызывает в город. Ты, конечно, и сама понимаешь, Олеся, что мне здесь оставаться неудобно и негде. Да и, наконец, и службой пренебрегать нельзя. Нет, что же, тут и говорить нечего. Если служба, то, конечно, надо ехать. Она остановилась около дерева и оперлась спиной об его ствол, вся бледная, с бессильно упавшими вдоль тела руками, с жалкой, мучительной улыбкой на губах. Что с тобой, Олеся, милая? Ничего, извините меня, это пройдет. Так, голова закружилась. Олеся, ты теперь обо мне дурно подумала. Стыдно тебе. Неужели и ты думаешь, что я могу уехать, бросив тебя? Нет, моя дорогая, я потому и начал этот разговор, что хочу сегодня же пойти к твоей бабушке и сказать ей, что ты будешь моей женой. Твоей женой? Нет, Ванечка, милый, это невозможно. Почему же, Олеся? Почему? Нет, нет. Ты и сам понимаешь, что об этом смешно и думать. Ну, какая же я тебе жена на самом деле? Ты барин, ты умный, образованный, а я? Я и читать-то не умею. И куда ступить, не знаю. Ты одного стыда из-за меня не оберешься. Это все глупости, Олеся. Ты через полгода сама себя не узнаешь. Ты не подозреваешь даже, сколько в тебе врожденного ума и наблюдательности. Мы с тобой вместе прочитаем много хороших книжек, познакомимся с добрыми, умными людьми. Мы с тобой весь широкий свет увидим, Олеся. Мы до старости, до самой смерти будем идти рука об руку. Вот как теперь идем. И не стыдиться, а гордиться тобой я буду. И благодарить тебя. Да разве это одно? Может быть, ты еще не знаешь. Я никогда не говорила тебе. Ведь у меня отца нет. Я незаконная. Перестань, Олеся. Вот это меньше всего меня останавливает. Что мне за дело до твоей родни, если ты сама для меня дороже отца и матери? Дороже целого мира. Нет, нет, все это мелочи, все это пустые отговорки. Голубчик, лучше бы ты вовсе об этом не начинал разговора. Ты молодой, свободный. Неужели у меня хватило бы духу связать тебя по рукам и ногам на всю жизнь? Ну, а если тебе потом другая понравится? Ну, и ты же меня тогда возненавидишь, проклянешь тот день и час, когда я согласилась пойти за тебя.

Тогда Олеся в припадке злобы, ужаса и отчаяния бросилась на первую попавшуюся из своих мучительниц так стремительно, что сбила ее с ног. Тотчас же на земле закипела свалка, и десятки тел смешались в одну общую кричащую массу. Но Олесе прямо каким-то чудом удалось выскользнуть из этого клубка, и она опрометью побежала по дороге, без платка, с растерзанной в лохмотье одеждой, из-под которой во многих местах было видно голое тело. Хорошо же, вы еще о мне вспомните это. Вы еще наплачетесь досыта. Эта угроза была произнесена с такой страстной ненавистью, таким решительным, пророческим тоном, что на мгновение вся толпа как будто бы оцепенела. Но только на мгновение, потому что тотчас же раздался новый взрыв брани. Невозможно описать того состояния, в котором я находился в продолжении моей бешеной скачки. Минутами я совсем забывал, куда и зачем еду. Оставалось только смутное сознание, что свершилось что-то непоправимое, нелепое и ужасное. Сознание, похожее на тяжелую, беспричинную тревогу, овладевающую иногда в лихорадочном кошмаре человека. Добравшись до узкой тропинки, ведшей прямо к хате Манулихи, я слез с таранчика, на котором по краям потника и в тех местах, где его кожа соприкасалась со сбруей, белыми комьями выступала густая пена, и повел его в поводу. От сильного дневного жара и от быстрой езды кровь шумела у меня в голове, точно нагнетаемая каким-то огромным безостановочным насосом. Привязав лошадь к плетню, я вошел в хату. Тише! Не шуми ты, окаянный! Что? Ты игрался, голубчик? Послушай, бабка, теперь не время считаться и выговаривать. Что с Олесей? Тише, без памяти лежит Олеся. Вот что с Олесей. Кому не лез, так куда тебе не следует, да не болтал бы чепухи девчонки. Чего бы худого не случилось, я-то дура петая. Смотрела, потворствовала. Ах ты, горе, горе, горе мое. Прибежала оттуда, лица на ней нет. Вся рубаха в шматки раздерзана, простоволосая. Рассказывает, как что было. И сама то хохочет, то плачет. Ну, прям вот как кликуша какая. Легла в постель, все плакала. А потом лишь как будто бы истребала. Я-то дура старая, обрадовалась была. Вот думаю, все снова пройдет, прикинется. Гляжу. Рука у нее вниз свесилась, думаю, надо поправить. Затекает рука. Тронула я ее голубушку за руку. Она вся так жаром пышет. Значит, огневица с ней началась. Сейчас без обувку, говорила. Быстро, пожалуйста, так. Вот только-только. Замолчала на минуточку. Что ты наделал, а? Что ты наделал с ней? Внучечка моя, внучечка маленькая, миленькая. Бабушка, бабушка, кто у нас? Внучечка моя родная. Ой, горько, старый мне, тоже мне. Бабушка, бабушка, да перестань ты. Кто у нас в хате сидит? Это я, Олеся. Я только что приехал верхом из деревни. А все утро я в городе был. Тебе нехорошо, Олеся? Голубчик мой, хочется мне на тебя посмотреть. Я не могу. Всю меня изуродовали. Помнишь, тебе лицо мое нравилось? Правда, нравилось, родное. Ну-ну. Я тебе... Я всегда этому так радовалась. А теперь тебе противно оно будет. Противно смотреть на меня. Олеся. Я не хочу, не хочу. Олеся, прости меня. Прости. Да что ты? Что ты, милый? А как тебе не стыдно думать только об этом? Разве ты виноват здесь? Все я одна глупая. На что я полезла в самом деле? Нет, солнышко мое. Ты не виноват. Это все я виновата. Олеся, позволь мне. Только... Только обещай сначала, что позволишь. Обещаю, обещаю, голубчик. Все, что ты хочешь. Позволь мне, пожалуйста, послать за доктором. Прошу тебя, но если хочешь, ты можешь ничего не исполнять из того, что он прикажет. Зачем же тут доктор? Ты мой доктор самый лучший. Вот ты пришел, мне сразу легче сделалось. Ах, одно мне только нехорошо. Хочу поглядеть на тебя хоть одним глазком, но боюсь, боюсь. Ты плачешь. Ты плачешь, милый мой, не плачь. Ну, перестань, голубчик. Ведь мне так хорошо возле тебя. Не будем же плакать. Пока мы вместе, давай хоть последние дни проведем. Весело, чтобы нам не так было тяжело расставаться. Олеся, а почему последние? Зачем же нам расставаться? Надо нам проститься с тобой, Ванечка. Вот как только чуть-чуть поправлюсь, сейчас же мы с бабушкой уедем отсюда. Нельзя нам здесь больше оставаться. Ты боишься чего-нибудь? Нет, мой дорогой, ничего я не боюсь, если понадобится. Только зачем же людей в грех вводить? Ты, может быть, не знаешь, ведь я там в Переброде погрозилась со зла да со стыда. А теперь чуть что случится, сейчас на нас скажут. Скот ли начнет падать, или хата у кого загорится. Все ведь мы будем виноваты. Бабушка, я ведь правду говорю, а? Чего ты говорил-то, внученька? Я не расслышала, признаться. Ну, я говорю, что теперь какая бы беда в Переброде не случилась, все ведь на нас с тобой свалит. Ой, правда, Олеся, все на нас горемычных свалят. Не жить нам на белом свете. Изведут нас с тобой, совсем изведут, проклятики. Да куда же вы поедете? У вас ведь нигде ни родственников, ни знакомых нет. Наконец и деньги нужны, чтобы на новом месте устроиться. Обойдемся как-нибудь. А я как? Обо мне ты и думать не хочешь? Я об тебе и больше всего думаю, мой родной. Только видишь ли, не судьба нам вместе быть, вот что. Помнишь, я тебе на карты бросала? Ведь все так и вышло, как они сказали тогда. Значит, и хочет судьба нашего счастья с тобой. А если бы не это, разве ты думаешь, я чего-нибудь бы испугалась, а? Олеся, опять ты про свою судьбу. Не хочу я в нее верить. Нет. И не буду никогда верить. Нет, не говори этого. Я не за себя, я за тебя боюсь, голубчик. Нет, лучше бы уж этого разговора и не было, не начинал бы ты совсем. Ваня, послушай, скажи мне, пока ты был со мной, вот был ли ты счастлив? Хорошо ли тебе было? Олеся, и ты еще спрашиваешь. Подожди, жалел ли ты, что узнал меня? Думал ли ты о другой женщине, когда виделся со мною? Ни одного мгновения. Не только в своем присутствии, но даже и оставшись один, я ни о ком, кроме тебя, не думал. Не скучал ли ты со мною? Никогда, Лиза. Никогда. Так и знаешь же, мой дорогой, что никогда ты обо мне не вспомнишь дурно или со злом. Как расстанемся мы с тобою. Тяжело тебе в первое время будет, ох, как тяжело. Плакать будешь, места себе не найдешь нигде. А потом все пройдет, все наладится. И уж без горя ты будешь обо мне думать, а легко и радостно. А теперь поезжай, мой дорогой. Поезжай домой, голубчик. Устала я немножко. Подожди. Поцелуй меня. Ты бабушки не бойся. Она позволит. Позволишь, бабушка? Да уж, простись как следует. Чего ж передо мной это таится? Давно знаю. Поцелуй меня сюда. И сюда еще. Сюда. Олеся, ты прощаешься со мной так, как будто бы мы уже не увидимся больше. Не знаю, мой милый, ничего не знаю. Ну, поезжай с Богом, все. Нет, постой еще минуточку.